Глава шестая. Первое. Как только растаял снег и зазеленели бугры, Максимка принялся шляться с ружьем по буеракам. Утки еще не прилетели, косачи и рябчики в буераках не водились, и стрелять там было нечего. Но его влекло туда другое. В буераках по ручейкам встречались богатые россыпи разноцветной гальки. По целым дням Максимка бродил тут, палкой разгребал гальку, выискивая редкостные, необыкновенные по цвету и форме камешки. Вместо птиц он приносил домой целые карманы камней и сваливал их под навесом в ящик. Анна не раз бронила сына за то, что он камнями рвет карманы. Но зато дед Фишка всегда с живостью встречал Максимку и вместе с ним восторгался каждым камешком. «Вот, сынок, погоди, скоро мы с тобой на Юксу закатимся, уж там-то каких только камешков нету!» — говорил он внуку. Нередко тут же под навесом они пускались в рассуждения, стараясь понять, как и из чего образуются камни и горы, откуда берутся ручьи, как появляются в земле изумруды и золото. Чаще всего Максимка спрашивал, а дед Фишка объяснял. «Детка, а если б вон Тараскин бугор раскопать, а? Поди и там добро есть!» Указывая рукой на холм, возвышавшийся сразу за селом, спрашивал Максимка. Дед Фишка дергал себя за брови, чувствуя недостаток знаний, но отвечал уверенно. «Сколько хочешь, сынок. Тут, в Тараскином бугре, сынок, и керосин поди есть. Он, керосин-то, тоже в горах бывает». От таких открытий Максимка весь загорался, и его фантазия разыгрывалась еще больше. «Тут его детка керосину-то всему селу на год хватило бы!» — говорил он. «Как не хватить, сынок, хватило бы! Столько керосину и в 3 года не сожгешь!» — с видом знатока заявлял дед Фишка. «А черпали б мы его, детка, ведрами!» «Где как, сынок? Где нычет ковшами, а где и ведрами?» В один из пасхальных дней дед Фишка, увидев из окна Максимку, выбежал ему навстречу. «Ну-ну, показывай, сынок!» — закричал он, сбегая с крыльца. «Детка, тятя дома?» — спросил Максимка серьезно. Дед Фишка, взглянув на него, остановился. Парнишка был строг, серьезен, и карманы его не отвисали, как обычно, от камней. «Дома, сынок!» — ответил он. «Позови его, детка!» — проговорил Максимка все так же серьезно, снимая с мокрой от пота головы старый картуз. Дед Фишка проворно побежал в избу и тотчас же вышел оттуда с Матвеем. «Тятя, там кедровнику лес пригнали!» — волнуясь, сказал Максимка. «Много там лесу?» — спросил Матвей. «В одном месте, тятюшка, весь буерак забит, да еще неразобранный плод в кустах запрятан», — рассказывал Максимка, хмурясь и делая вид, что он де понимает, как это плохо, и поэтому высмотрел все до капельки. «Вот они как! И помалкивают, и дело делают», — сказал дед Фишка, посматривая на Матвея. Максимка потоптался на месте, дожидаясь, что скажет отец. «Молодец, сынок», — проговорил Матвей, улыбаясь сыну. «Только смотри, не выболтай кому-нибудь. И ребятишкам тоже ничего не говори. Ни-ни, никому». Максимка приосанился, слегка кивнул головой и тоном, в котором сквозили гордость и понимание важности дела, ответил: «Никому, тятюшка, не скажу. А ребятишкам и подавно, звонари, я и играть с ними перестал». Матвей наклонил голову, скрывая усмешку. Максимка встряхнул на плече ружье и чуть в припрыжку, точь-в-точь, как дед Захар, вошел в избу. Перед вечером, еще засветло, разными путями и дорогами из села вышли Матвей, дед Фишка, трое бородачей Бакулиных, Архип Хромков, Калистрат Зотов, Мартын Горбачев. Сошлись за Тараскиным бугром и дальше в кедровник двинулись вместе. Буерак с лесом нашли быстро. Дед Фишка, опередив всех, обежал вокруг штабеля бревен и оживленно заговорил: «А лесок как на подбор! Из такого, мужики, крестовый дом можно строить!» Силантий Бакулин, помахивая прутиком, принялся считать бревна. 51, сказал он. Потом пошли в заливчик и увидали там плот. Он был скреплен жгутом из березовых веток и еловыми перекладинами, прибитыми к бревнам гвоздями. Осмотрев плот, мужики скрылись в черемушнике и стали совещаться. «Если мы дадим Юткину и Штычкову поднять этот лес в кедровник и построить хотя бы сруб маслобойки, тогда пиши пропало», — заключил Матвей. «Лиха беда кроту лапку в дырочку просунуть, а уже потом он и всего себя протащит. На это, видно, и надеются наши благодетели». «А я так думаю, мужики», — сказал Силантий Бакулин. «Теперь око за око пошло. А коли так, надо поджечь этот лес». «Правильно, сжечь и вся недолга», — согласились с ним и остальные. «Погоди, мужики, охолонитесь маленько», — послышался голос деда Фишки. «Поджигать нельзя. И село, и новоселов без нужды подымем, вы сами посудите. Начнет полыхать огонь-то, под небеса взлетит. Люди увидят, подумают, что кедровник запылал. Такой переполох сотворим, не приведи Бог. На мой взгляд, все надо обделать тихо, мирно, чтобы хозяева не сразу хватились». Мужики окружили деда Фишку и стали слушать. «А что, если так?» — не умолкая, продолжал дед Фишка, воодушевленный вниманием окружающих. «Скажем, взять. Да все обратно в речку и сбросить. Нас тут вон какая артель. А этот плот разобрать вовсе пустяк. За ночь-то бревнышки черти куда уплывут. Ищи их тогда. А тут, вишь, вот и вода на счастье прибывает». «Ну, чистый министр ты, дед Фишка, рассудил как по писаному», — восторженно сказал Архип Хромков. Мужики одобрительно засмеялись. «Чего там? Таких бы вот к царю приставить. Гляди, и жизнь бы пошла иначе», — серьезно заметил Силантий. Начало смеркаться. От непросохшей земли подымался облачками туман. Весеннее небо потемнело и стало уже не синим, а бледно-серым. Воздух посвежел, и на речке, сравнявшейся от весенних вод с берегами, заиграл ветерок. Покурив, мужики начали работу сразу в двух местах. Топором, предусмотрительно захваченным дедом Фишкой, плот разбили в несколько минут. Течение речки подхватило вытолкнутые из заливчика бревна и быстро понесло их, смывая налипшую в стоянке желтую ноздреватую пену. В буераке пришлось повозиться долго. Сначала устроили скат, выложив к берегу две линии бревен. Потом стали разбирать ярус леса. По скату бревна катились как по рельсам, легко и бесшумно, и падали прямо в воду. Хотя работа шла легко и дружно, прошло не менее 4 часов, пока весь штабель бревен был разобран и последнее бревно сброшено в речку. В село возвратились глубокой ночью поодиночке. по разным дорогам и тропам. Матвей думал, что Юткины и Штычков узнают об исчезновении леса немедленно. Но прошел день, второй, миновала Пасха, а село молчало. Матвей прислушивался к тому, что говорили мужики и бабы, собираясь на завалинках на крыльце у магазинов купца Голованова. Насчет исчезновения леса из буерака никто и словом не поминал. «Неужели сами хозяева еще не знают?» — недоумевал Матвей и несколько раз спрашивал себя. «А может быть, и лес-то не их?» Все эти сомнения разрешились только поздней весной.